У старика было много ферм и около сотни негров. Иногда наезжали целой толпой гости, верхом за 10, за 15 миль, гостили 5-6 дней, пировали, катались по реке, днем устраивали пикники в лесу, а вечером танцевали в доме. По большей части все это была родня. Мужчины ездили в гости с ружьями. Народ все был видный, можно сказать. В этих местах жил и еще один аристократический род, семей 5 или 6, почти все они были по фамилии Шепердсоны. Это были такие же благородные, воспитанные, богатые и знатные люди, как и Грэнджерфорды. Шепердсоны и Грэнджерфорды пользовались одной пароходной пристанью, 2 милями выше нашего дома, и я, когда бывал с нашими на пристани, частенько видел там Шепердсонов, горцующих на красивых лошадях. Как-то днем мы с Баком пошли в лес на охоту, и вдруг слышим конский топот. А мы как раз переходили дорогу. Бак закричал: «Скорей, беги в лес!» Мы побежали, а потом стали смотреть из-за кустов на дорогу. Скоро показался красивый молодой человек, похожий на военного. Он ехал рысью по дороге, отпустив поводья. Поперек седла у него лежало ружье. Я его и раньше видел. Это был молодой Гарни Шепердсон. Вдруг ружье Бака выстрелило над самым моим ухом, из головы Гарни слетела шляпа. Он схватился за ружье и поскакал прямо к тому месту, где мы прятались. Но мы не стали его дожидаться, а пустились бежать через лес. Лес был не густой, и я то и дело оглядывался, чтобы увернуться от пули. Я 2 раза видал, как Гарни прицеливался в Бака из ружья, а потом повернул обратно в ту сторону, откуда приехал, должно быть, за своей шляпой. Так я думаю, только этого я не видал. Мы не останавливались, пока не добежали до дому. Глаза у старого джентльмена загорелись, я думаю, от радости. А потом лицо у него как будто разгладилось, и он сказал довольно ласково: «Мне не нравится эта стрельба из-за куста. Почему ты не вышел на дорогу, мой мальчик? Шепердсоны никогда не выходят, отец. Они пользуются всяким удобным случаем». Мисс Шарлотта подняла голову, как королева, слушая рассказ Бака. Ноздри у нее раздувались, глаза сверкали. Молодые люди нахмурились, но не сказали ни слова. Мисс София побледнела, а когда услышала, что Гарни остался цел, опять порозовела.